Глава 35. Федра. Ипполит не понимает меня. Так кажется сначала. Слова мои ясны, но он этого, видно, совсем не ожидал. Я отпускаю его руку, делаю шаг назад. Пусть осознает, что мы теперь свободны, и счастье близко, рукой подать. Однако его лицо... Я вижу, как оно сминается, но не в улыбке, это нечто другое. Внутри меня взвихряется страх. «Знаю, ты об отце беспокоишься», — начинаю я, пытаясь унять его тревогу. «Это естественно». «Я не об отце беспокоюсь», — говорит он наконец. «А о тебе, царица Федра, потому что ты, похоже, совсем лишилась рассудка». «Я леденею. Не так я все это себе представляла. Ждала, конечно, изумления, мучительных колебаний. Может быть...» перед тем, как совершить предательство. Но думала, долго это не продлится. Мне ведь тогда на Крите мгновений хватило, чтобы решиться последовать за Тесеем наперекор отцу и его святыням. И решаться-то, можно сказать, не пришлось. Почему же на лице Ипполита такая горечь и злость и отвращение? Я покрываюсь гусиной кожей. И, может быть, как во сне, заставив сухие губы шевелиться, хриплю. Да разве любовь в ладах с рассудком? Он яростно мотает головой, пятится от меня, шепчет. Я считал, что здесь, в Афинах, ты мне вместо матери. Стыд, горячий, багровый стыд затапливает меня. Я прилетела к нему на крыльях любви, уверенная, что они унесут отсюда нас обоих. Давний образ Икара вспыхивает в памяти. Я чувствую себя нелепой старухой. Вот глупое, думать надо было. Мне вдруг невыносимо становится находиться с ним рядом, как и ему со мной. Он весь ощетинился. Так я ему противна, так ненавистна. А мне теперь ясно, как день, что такое моя нежно взлелеянная любовь к Ипполиту. Безумие, как он и сказал. Сурово проходит он мимо меня, но я не смотрю ему вслед. Приросла к месту. Если двинусь, все сделается явью. Мой следующий шаг станет шагом в будущее, которая вдруг сбилась с курса и бешено несется неведомо куда. А вернуть себе руль я уже не могу. Каждый день, на протяжении многих месяцев, я мечтала убежать с Ипполитом. Почему же я, Федра, принцесса Кносса и царица Афин, доверилась мужчине? Когда должна была понять, что на самом-то деле... Просто хочу убежать отсюда. Не могу уже вернуться в ту, другую жизнь. Я прокрутила ее в голове. Жена Тесея, одинокая царица, мать детей, которых и не знаю толком. Не такую жизнь я должна вести. И подтверждение тому — неистовство, по ошибке принятое мной за любовь. Но что теперь делать? Ипполит молод, а молодые люди порывисты и опрометчивы. Я должна была понять его смятенный взгляд. Поспорить могу, бесхитростная жизнь Ипполита не подготовила его к этому мгновению. Вижу теперь, он не подозревал о моей тайной любви. И ни минуты не подозревал. Он так честен и представить не может, что кто-то другой скрывает свои истинные чувства. Честен, бесхитростен, честен и чист. Я зажимаю рукой рот, свой глупый рот, выдавший непоправимое. Ипполит молчать не будет. Увидит отца и сразу все ему расскажет. И это так же несомненно, как смена дня и ночи. Одним богам известно, чем занимался Тесей, странствуя по миру, когда мы поженились уже. Но узнай он, что мне взбрело в голову, хоть мимолетно увлечься другим мужчиной, и не каким-то мужчиной, а его собственным сыном. Ужас захлестывает меня. В глазах темнеет, и я, пошатнувшись, опираюсь о шероховатую стену конюшни, чтобы устоять на ногах. Надо его остановить. Надо остановить Ипполита и упросить не выдавать меня. Обман ему чужд, я знаю, но не чуждо милосердие. Он добр до глубины души. Брошусь к его ногам, скажу, что мной якобы и впрямь овладело безумие, сумасшествие, или что разыграло его, а то и проверяло на благонадежность. Если он узнает, как поступит со мной его отец. Сам-то Ипполит, конечно, этого не представляет, просто не способен вообразить, но я объясню. Тогда уж, конечно, не обречет меня на гнев Тесея. А вдруг он надо мной не сжалится? Что тогда станет с сыновьями? Я прекрасно помню, какой позор обрушила на нашу семью мать-прелюбодейка. И что же? Теперь мои дети будут от этого страдать. Ноги подкашиваются, но надо бежать, бежать и догнать его. Спотыкаясь, я иду к двери, но он уже исчез. И как его найдешь теперь в холмах, если он оседлал одну из лошадей, гулявших по пастбищу, то далеко успел ускакать. Я озираюсь вокруг. Смятение и страх переполняют меня. Может, поспешить во дворец и убежать вместе с Ариадной? Я и сестру подвергла опасности, и теперь понимаю это. Если Тесей вернется и встретит Ипполита раньше меня. Он ведь однажды уже обрек Ариадну на смерть, без всяких терзаний. По моей вине на сестру надвигается буря Тесеева гнева. А ее бессмертный защитник далеко. Здесь она одинока и уязвима. Я хватаю обрывок папируса с полки на стене конюшни. Опись лошадей. Ничего интересного. Вдруг Ипполит сначала зайдет сюда, когда вернется. Можно оставить ему письмо с мольбой не погубить меня. Я успеваю даже нацарапать его имя, но тут же сминаю папирус в кулаке и сую за пояс. Такое письмо, если его найдут, станет мне приговором еще вернее, чем слова Ипполита. Сожгу его. Опять выхожу из конюшни, отчаянно кручу головой по сторонам. Вон там дворец, холмы в отдалении, а поблизости темнеет лес. Куда бежать, что делать? Хочется растерзать себя, кожу содрать. А вместе с ней унижение и боль, сводящие с ума. Я поверила на мгновение, что смогу отыскать Риадну, и мы вместе убежим. Сама готова была сесть на весла, лишь бы убраться отсюда. Но уже слишком поздно. Слишком поздно для меня, ибо я слышу звук, всякий раз вселяющий ужас в мое сердце, разносясь над Афинской равниной, с тех самых пор, как Тесей впервые вернулся из-за моря. Сначала трубит протяжно один рог, потом вступает второй, третий, и вот уже целый торжествующий хор гремит среди каменных стен, в которых все мы здесь заточены, возвещая о благополучном прибытии царя. Тесей вернулся. Я упустила возможность бежать. Слезы катятся по лицу, из горла рвется неузнаваемый хриплый вой. Ипполита не видно. Наверное, он уже во дворце, готовый все рассказать. В одной стороне пустынная долина и горы за ними. Если туда побегу, меня разорвут на части дикие звери. Или Тесей с Ипполитом оседлают коней и явятся за мной. Нет уж, не дам затравить себя, как беспомощную тварь. Не буду сжаться к скале, прислушиваясь к топоту копыт. В другой стороне вырастает из скалы дворец. И что может ждать меня там, даже думать не хочу. Мои сокровенные надежды, легкомысленные и необузданные мечты будут выставлены на показ перед всеми, подвергнуты насмешкам и осуждению тех, кем я правила до сих пор. Как они обрадуются моему позору! Падшая женщина для людей — самая сладостная забава. Это я уже видела на Крите. И не допущу, чтобы такое случилось со мной. Бежать некуда. Задумываюсь на мгновение, не спрятаться ли тут, в конюшне, под соломой, будто ребенок, который верит, что он в безопасности. Стоит только покрепче зажмуриться. Но я и ребенком знала. От чудовища так не защитишься. Вдруг замечаю одну вещь. Делаю глубокий, судорожный вдох. Пробую собраться с мыслями. Может, только эта вещь и спасет меня от кошмара, который я сама же на себя и навлекла. Бросаю взгляд на густую рощу неподалеку. Лихорадочный страх, поглотивший меня, постепенно рассеивается, сменяясь чем-то другим. Спокойствием, убежденностью. Уйти насовсем. Вот мое единственное спасение.